Джон Рейс вернулся домой в полной растерянности. В это трудно было поверить, но ему не хватало человека, с которым он и знаком-то не был. Он узнал, что похороны назначены на следующий же день. Вероятность бунта росла буквально с каждым часом, и всем хотелось, чтобы критический момент поскорее миновал. Когда Снейт видел застывших на веранде индейцев, они были похожи на деревянные фигуры древних ацтеков, но он не видел, что с ними стало, когда они узнали о смерти священника. Не соблюдая ни траур по своему религиозному вождю, они бы обязательно взбунтовались и линчевали вождя республиканцев. Что же касается непосредственных убийц, линчевать которых было бы делом совершенно естественным, то они словно под землю провалились. Никто не знал их имен. Никто никогда не узнает, видел ли перед смертью отец Браун их лица. Однако неизъяснимое удивление, навсегда застывшее на лице покойного, могло означать, что своих убийц он все же узнал. Альварес настаивал, что это не его рук дело. За гробом он шел в своем роскошном, расшитом серебряными галунами зеленом мундире, с выражением подчеркнутого подобострастия на лице. За верандой каменная лестница круто поднималась на высокую насыпь, окруженную живой изгородью из кактусов. Внизу дорога была запружена народом. Осиротевшие аборигены молились и плакали. Но, несмотря на вызывающее поведение местных жителей, Альварес держался достойно, с завидным самообладанием. И, как впоследствии отметил про себя Рейс, ничего бы не произошло, если бы его не задевали остальные. Старик Мендоса с горечью вынужден был признать Рейс, всегда вел себя как последний болван, а на этот раз превзошел самого себя. По обычаю, распространенному у примитивных народов, гроб оставили открытым, и с лица покойного сняли покрывало, отчего местные жители по простоте душевной заголосили еще громче. Но таков был традиционный обряд похорон, и все бы обошлось без последствий, если бы в свое время с легкой руки какого-то заезжего умника в этой стране не укоренился обычай произносить надгробные речи на манер французских вольнодумцев. Первым с длинной речью выступил Мендоса, и чем дольше он говорил, тем больше унывал Джон Рейс, тем меньше нравился ему здешний обычай. С въедливой монотонностью банкетного оратора, который может говорить часами, Мендоса стал, не жалея весьма заезженных эпитетов, перечислять исключительные достоинства покойного. Мало того, по своей неисправимой глупости Мендоса не нашел ничего лучше, как критиковать и даже клеймить своих политических противников. Не прошло и трех минут, как разразился скандал, причем скандал с самыми неожиданными последствиями. «Мы вправе задаться вопросом», — распинался он с важным видом, глядя по сторонам. «Мы вправе задаться вопросом, могут ли подобными добродетелями обладать те из нас, кто по безрассудству отказался от веры своих отцов. Когда среди нас появляются безбожники, когда эти безбожники пробиваются в вожди, чтобы не сказать в диктаторы, мы воочию убеждаемся, что их постыдная философия приводит к преступлениям сродни этому. И если мы спросим себя, кто же истинный убийца этого святого человека, то ответ напрашивается...» В этот момент В глазах полукровки и авантюриста Альвареса вспыхнул свирепый африканский огонек. В конечном счете, подумалось Рейсу, этот человек — дикарь, собой он не владеет, а все его искрометные теории отдают шаманством. Как бы то ни было, Мендоса так и не смог закончить свою мысль, ибо Альварес во всю мощь своих необъятных легких стал кричать на старика и перекричал его. «И вы еще спрашиваете, кто его убил?» — гремел он. «Ваш бог убил его! Его убил его собственный бог! Вы же сами говорите, что он убивает всех своих самых верных и глупых слуг, так же, как его!» И он в ярости ткнул пальцем, но не в сторону гроба, а в сторону распятия. Затем, несколько умерив свой пыл, он не без раздражения, но уже спокойнее продолжал. «Не я, а вы в это верите!» Не лучше ли вообще не верить в Бога, чем терпеть от Него лишения? Я со своей стороны не боюсь во всеуслышанье заявить, что никакого Бога нет. Во всей этой слепой и бессмысленной вселенной нет силы, что услышит вашу молитву и воскресит вашего друга. Вы можете сколько угодно просить небеса, чтобы они вернули его к жизни. Он не воскреснет. Я могу сколько угодно требовать от небес, чтобы они вернули его к жизни. Он все равно не воскреснет. Итак, я бросаю Богу вызов. Пусть тот, кого нет, оживит усопшего. Наступила гнетущая тишина. Слова демагога возымели свое действие. «Как же мы сразу не догадались, что таким, как вы!» Хриплым, клокочущим от ярости голосом начал было Мендоса, но тут его вновь перебили. На этот раз крикливый высокий голос с американским акцентом. «Смотрите, смотрите!» — завопил газетчик Снейт. «Чудо! Клянусь, я собственными глазами видел, как он пошевелился!» С этими словами он стремглав кинулся вверх к стоявшему на постаменте гробу, а внизу в совершенном неистовстве ревела толпа. В следующий момент он повернул перекошенное от удивления лицо и поманил к себе доктора Кальдерона, который тут же к нему присоединился. Когда врач и газетчик отошли в сторону, все увидели, что голова покойного лежит иначе. Толпа ахнула от восторга и тут же вновь замерла на полувздохе, ибо покойник вдруг застонал, приподнялся на локте и обвел стоявших вокруг затуманенным взором. Прошли годы, а Джон Адамс Рейс, который прежде сталкивался с чудесами лишь в науке, так и не смог описать, что творилось потом в городке. У него создалось впечатление, будто из реального мира он угодил в сказочный, где нет ни времени, ни пространства. Не прошло и получаса, как с населением города и его окрестностей начало твориться такое, чего не бывало уже 1000 лет. Казалось, вновь наступило Средневековье, и целый народ, став свидетелем невероятного чуда, постригся в монахи. Казалось, на древнегреческий город сошло с небес божество. Тысячи людей прямо на дороге валились на колени. Сотни, не сходя с места, принимали монашеский обет. И даже приезжие, в том числе и оба американца, не могли говорить и думать ни о чем, кроме свершившегося чуда. даже Альварес и тот, что, впрочем, неудивительно, был потрясен до глубины души и сидел, обхватив голову руками. В этой вакханалии благодати тонул слабый голосок маленького священника, порывавшегося что-то сказать. Никто его не слушал, и по тем робким знакам, какие он делал, чувствовалось, что раздражен он не на шутку. Миссионер подошел к краю парапета и, взмахнув ручками, словно пингвин плавниками, попытался утихомирить бушевавшую толпу. Наконец, улучив момент, когда наступило минутное затишье, отец Браун сказал своей пастве все, что он о ней думает. «Эй вы, глупые люди!» — выкрикнул он с дрожью в голосе. «Глупые, глупые люди!» Но тут, как видно, он взял себя в руки, двинулся к лестнице своей торопливой походкой и засеменил вниз. «Куда же вы, отец?» — с еще большей, чем обычно, почтительностью поинтересовался Мендоса. «На почту», — в торопях бросил отец Браун. «Что?» «Нет, разумеется, чуда не было. С чего вы взяли? Чудеса так просто не совершаются». И он побежал вниз, а люди падали перед ним на колени и умоляли его благословить их. «Благословляю, благословляю», — тараторил на ходу отец Браун. «Да благословит вас Бог! Может, хоть тогда поумнеете?» Он пулей помчался на почту и дал епископу телеграмму следующего содержания. «Здесь ходят невероятные слухи о чуде. Надеюсь, его преосвященство не даст этой истории ход, она того не стоит». Он так разволновался, что, кончив писать, покачнулся, и Джон Рейс подхватил его под руку. «Позвольте, я провожу вас домой», — сказал он. «Вы заслуживаете большего внимания, чем вам здесь оказывают». Джон Рейс и отец Браун сидели в библиотеке. Стол священника, как и накануне, был завален бумагами. Бутылка вина и пустой бокал стояли на том же самом месте. «А теперь», — с какой-то мрачной решимостью сказал отец Браун, — «можно и подумать». «Сейчас, по-моему, вам не стоит перенапрягаться», — возразил американец. «Вам необходимо как следует отдохнуть. И потом, о чем вы собираетесь думать?» «Между прочим, мне довольно часто приходилось расследовать убийства», — заметил отец Браун. «И вот теперь мне предстоит выяснить, кто убил меня самого». «Я бы на вашем месте сначала выпил вина», — посоветовал Рейс. Отец Браун встал, наполнил уже во второй раз свой бокал, поднял его, задумчиво посмотрел в пустоту и опять поставил бокал на стол. Затем снова сел и сказал: «Знаете, какое чувство я испытал перед смертью? Вы не поверите, но, умирая, я испытал несказанное удивление». «Вы, надо полагать, удивились, что вас ударили по голове?» «Наоборот», — придвинувшись к собеседнику, доверительно шепнул отец Браун. «Я удивился, что меня не ударили по голове».